Какой черт лучше? — Шилов с досадой махнул рукой. — Сегодня прилег, ну, думаю, полчаса, и вскочу. Как провалился, подхватился, гляжу вечер. — А все-таки, Андрей Павлович, — настаивал Чубарев, — что вы меня-то с завязанными глазами держите? «Я еще не готов к кардинальному разговору, Олег Максимович. Что-то наклевывается, пока все сыро. Чувствую, необходимо еще раз прощупать». «Ладно, подождем, Андрей Павлович», — согласился Чубарев после минутного раздумья. Он слишком хорошо знал Шилова, чтобы не заметить и уклончивости, и какой-то странной недоговоренности с его стороны. В следующий раз они встретились только на банкете. Муравьев уже провозгласил очередной тост, и все дружно встали выпить за юбиляра. Чубарев, подняв бокал шампанского, отметил про себя, что вошедший незаметно в боковую дверь Шилов суток двое не брит, без галстука, с расстегнутым несвежим воротом рубашки. «Опоздал, опоздал, Андрей Павлович», — сказал Муравьев. «Мы тут только что за Олега Максимовича пили, за его высокое звание. Вам штрафной». Явно досадуя, что Муравьев обратил на него всеобщее внимание, Шилов кивнул, здороваясь, и сел на первое свободное место с помятым, отрешенным лицом, с трудом заставив себя улыбнуться. «Сюда, сюда, Андрей Павлович, к дамам поближе», — позвал его Чубарев, указывая на свободное место между Еленой Захаровной Брюхановой и Муравьевым. Шилов стал было отнекиваться, но, поняв, что привлекает к себе еще большее внимание, пересел, неловко поздоровавшись с Брюхановой, Муравьевым, с самим хозяином и его женой. Ему налили, и он, слегка поклонившись в сторону Чубарева, сказал: «За вас, Олег Максимович, от всей души за вас, будьте здоровы, будьте богаты, как и прежде, духом своим. А я рад, и еще раз рад». «Ну-ну», — загудел Чубарев, — «ты прямо стихами шпаришь, Андрей Павлович. Что это за апофеоз? Закуси получше. Что-то ты у нас совсем подбился. Вера, положи-ка ему заливного. Елена Захаровна, возьмите шефство над нашим Андреем Павловичем». Шилов выпил и только тут обнаружил, что зарос до бровей колючей щетины, слегка замешкался, но махнул рукой и принялся за еду. Он съел заливное из рыбы, студень, еще что-то, все подряд, не ощущая вкуса, и тогда, только скосив глаза, заметил, что его тарелку кто-то усердно наполняет до краев. Он поднял голову и увидел прямо обращенные к нему странно прозрачные глаза Аленки. — Спасибо, Елена Захаровна, — с готовностью подсказала Аленка. — На здоровье, Андрей Павлович, так кажется, — переспросила Аленка с профессиональной цепкостью, присматриваясь к его лицу. «Что же вы запаздываете? Здесь о вас говорили, ждали вас. Ешьте, ешьте, пожалуйста, вы же в командировке». Встал на крыло и перенесся. «Что ж, пожалуй, обычная моя работа», — сказал он бесцветным тусклым тоном. И Аленка сразу почувствовала, что это был лишь верхний, самый незначительный слой. Под ним же таилось, жило, горячо пульсировало свое, надежно укрытое от всего остального мира. И от того, что она все очень верно угадала, и он это почувствовал, Шилов, усиленно помаргивая, поблагодарил еще раз. Аленка отпила глоток вина и отставила рюмку. Говорил заменивший Брюханова в Холмске Лутаков Степан Антонович, вспомнив, что Брюханов вынужден был оставить область этому жестокому и несимпатичному человеку, увозя в сердце горечь и опустошение. Его слова о кандидатуре Лутакова не были приняты во внимание. Аленка, слушая, слегка откинулась на спинку стула, сделала бесстрастное лицо. Между тем Лутаков говорил свободно и размашисто. Хотя Аленке и казалось, что в его выступлении не было ни одной смелой мысли.